После матча. Ребра уцелели, обошлось без трещины. Это показал рентген, сделанный в Давосской клинике после того, как Касаткин, превозмогая боль и улыбаясь фотографам, получил из рук председателя турнирного оргкомитета главный приз. Звали на пресс-конференцию, но Алексей сослался на травму, и отдувались перед телекамерами Клочков с Панченко и Киселевым. Дошлый корреспондент газеты «Neue Zürcher Zeitung» попросил прокомментировать молву о побеге форварда Фомичева. Николай Петрович ответил, что от комментариев воздерживается, поскольку точной информации не располагает. А белобрысый пресс-атташе потребовал не задавать провокационных вопросов и не смешивать спорт с политикой. Предсказание Клочкова снова сбылось. Победа «Авроры» затмила прочие события. На ее фоне даже европейской прессе не удалось раздуть новость об измене Фомичева. В ночь на 1 января, после торжественного приема в мэрии Давоса, ленинградцев переправили в Цюрих и посадили на самолет до Москвы. Новый год они встретили в небе. Времени на личные нужды им перед отъездом почти не оставили, но Алексей все-таки успел купить хряку электрическую гитару. Она стоила ровно 100 франков, приобретенных на 30 рублей по курсу советского Госбанка, так что у Касаткина не осталось ни гроша. Можно было, конечно, присмотреть инструмент подешевле, но Алексей хотел сделать хряку по-настоящему хороший подарок. Больше некого осчастливливать. А себя? И так сойдет. Все, что нужно для жизни, есть. А тяга к предметам роскоши, как говорил инструктор из обкома, есть недостойная человека слабость, которую надо искоренять. В самолете Касаткину не спалось. Болела грудь, лезли в голову неприкаянные мысли. Летит домой триумфатором, но отчего-то не весело. Теперь, когда отпустил соревновательный напряг, предательство Фомичева отзывалось особенно остро. Навалилось ощущение одиночества. Алексей смотрел в темный иллюминатор и думал: «Кому я нужен? Кто меня ждет?» Единственная оставшаяся в жизни опора — спорт. Но хоккейная карьера недолговечна, а если еще, не дай бог, случится серьезное повреждение, то вылетишь из обоймы совсем молодым и окажешься на обочине. Нет, надо было идти в юристы. Задремал он уже под утро, когда самолет шел на посадку. Товарищи по команде растолкали, позвали на выход. Долго и нудно тянулись процедуры проверки паспортов и таможенного досмотра. Наконец, все пройдено. Касаткин подхватил одной рукой сумку, второй — кофр с гитарой и вышел в зал. Вместе с ним высыпали остальные игроки «Авроры». Кого-то встречали родители, кого-то — жены и подруги. Целовали, обнимали, поздравляли с победой. Алексей не стал проталкиваться, обошел их, чтобы не мешать чужому счастью, и направился по терминалу к наружным дверям. «Леша!» Его словно током дернуло. Остановился, повернулся влево, откуда сквозь шум аэропорта донесся голос. «Юля?» Она стояла в стороне, ждала, прижимая к себе букетик бледных фиалок. И откуда только взяла его в разгар зимы? «Нужен, нужен!» Зря он на себя наговаривал. «Есть на свете душа, которая не забыла о нем. Сорвалась с места, приехала из Ленинграда в Москву, провела, как и он, новогоднюю ночь в дороге только для того, чтобы встретить его здесь, доказать, что она его любит. За такое многое прощается». Касаткин сделал шаг к Юле, положил на пол гитару и сумку, раскрыл объятия. И вдруг увидел поодаль Анку. Она тоже ждала его, хоть и без цветов. По ее глазам, запавшим, покрасневшим, понятно было, что ночь она тряслась в общем вагоне без сна и покоя. Это Юля могла и самолетом долететь. А у бедной музыкантши из убогой коммуналки откуда лишние деньги? Тут и врос Алексей Касаткин, восходящая хоккейная звезда в пол, как дерево в землю. Так и стоял, дуб дубом. Переводил взгляд с Юли на Анку, с Анки на Юлю, и не знал, куда ему двинуться, и что сказать?